Часть вторая. Год пролетел незаметно. Вообще, начала замечать странную особенность. Чем больше лет, тем быстрее летит время. Моему мужу уже 34, мне в следующем году исполнится 30. Что же будет, когда нам перевалит за 50? Моргнул и вообще месяц прошел. Вновь я сидела за столом с Максом, Виталиком и Глебом. Улыбалась и делала вид, что все идет так, как и должно идти. Впрочем, все так и шло. Через час-другой они меня трахнут в очередной раз. Не могу сказать, что я этого не хотела. Не могу сказать, что я этого хотела. Однако тугой ком внизу живота ощущала. На столе стояла початая бутылка водки. В ней не хватало 1/3. Я тоже выпила 1 рюмку. Разговор откровенно не клеился. Впервые я видела 4 друзей детства в таком странном состоянии. Мой муж сидел, едва захмелевший, угрюмый. 2-ю рюмку водки он вообще пропустил, несмотря на уговоры друзей. Впрочем, не такие уж эти уговоры были и жаркие. Виталик ковырялся вилкой в тарелке, всем видом показывая, что ему не нравится. Хотя, уж что-что, а в умении готовить меня сложно упрекнуть. Отбивные получились настолько нежные и сочные, как никогда. Глеб давно съел и хмуро из-под лобья поглядывал то на моего мужа, то на меня, словно решал, кого из нас первого избить. Макс единственный, кто поначалу улыбался и делал вид, что ничего не произошло. Безумолку что-то рассказывал. У него язык хорошо подвешен. Однако и он был вынужден умолкнуть, когда понял, что разговор не клеился. «Ну чё, бля, ещё по одной», — предложил Глеб. «Я точно знала, что у него появилась какая-то постоянная девушка», — муж рассказывал. Пыталась настаивать, чтобы он сегодня пришел вместе с Пассией. Однако настоять у меня так и не получилось. Глеб как-то умудрился отбрехаться и прийти один. «Не, пацаны, это надо заканчивать», — поглядел на каждого муж. «Так дальше нельзя». Я понимала, о чем речь. Точнее, не понимала. Если еще точнее, то догадывалась. Практически год назад, через 2-3 дня после того, как эта троица меня в очередной раз трахнула, друзья решили открыть совместный бизнес. Они его тогда за столом обсуждали, пока муж не напился. Это потом, когда дальнейшее обсуждение стало бессмысленным, перешли на отвлеченные темы. Тогда я воспринимала их болтовню за ничего не значившую. Однако уже через месяц все они стали бизнесменами. С этого и начался разлад. Я в дела мужа лезть не привыкла. Однако их начинание мне не понравилось тем, что потребовало от нашей семьи финансовых вливаний. Друзья решили заняться вендинговым бизнесом. Оказалось, что 10 лет вынашивали эту идею, периодически ее обсуждая. И вот собрались. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Точно не знаю, где там между ними пробежала кошка. По-моему, там даже не одна пробежала, а целый полк хвостатых. Чем дольше они занимались бизнесом, тем больше между ними росло недовольство друг другом из-за все увеличивающихся разногласий. Изначально они распределяли обязанности таким образом, что Макс занимался бумажно-налоговой частью плюс договорами на установку, Виталик – обслуживанием вендинговых автоматов, Глеб – закупками, а мой муж был на подхвате. Забирал товар, подменял Виталика, стоял в очередях за Макса и выполнял еще множество мелких, но необходимых дел. Плюс наш гараж был отдан под склад, да машина для обслуживания автоматов тоже была нашей. Деньгами друзья изначально скинулись в равных долях. Даже Виталик не отстал, взял под это дело кредит. Закупили автоматы, в основном кофейные, установили в разных местах города. И началось. Половина мест оказалась неудачных. Договоры пришлось расторгать, платить неустойки. При этом расходы на бензин и обслуживание автоматов никто не отменял, а денег ни у кого нет. Друзья думали, что стоит им открыть совместный бизнес, как деньги потекут рекой, только и успевай черпать. Реальность оказалась жестче. Они начали ссориться и делить долги. Из-за этого начал страдать сам бизнес. Работать лишь на мотивации оказалось тяжело. Потом начался передел из-за того, что каждому казалось, якобы он один работает, а остальные ничего не делают. Меня муж, конечно, посвящал во все эти дела, но лишь полунамеками вкратце. Да и заботы у меня были иные. Он хотел сына и всячески старался. Как раз это у меня не получалось. Поэтому все его проблемы с бизнесом я пропускала мимо ушей. К тому же и за бизнес это не считала. Так, хобби. Таким образом, мы оказались все впятером за столом. Каждый из друзей косился друг на друга. Каждый недоволен другим. Подозреваю, что Виталик, Макс и Глеб пришли не отпраздновать день рождения моего мужа, а трахнуть меня. Только что-то не задалось. Все явно шло наперекосяк. «Что именно так дальше нельзя?» — поглядел Макс на моего мужа. «Крысить?» За столом повисло настолько напряженное молчание, что даже странно, почему не наэлектризовался воздух. Я не понимала, о чем речь. Но судя по тому, что взгляды Виталика, Глеба и Макса сошлись на моем муже, догадалась. Претензия к нему. В чем она заключалась, не понимала. «То есть другу на слово вы не верите?» С угрозой в голосе произнес мой супруг. «Верить-то верим, но кофе-то нет», — пожал плечами Виталик. «Что мне завтра заправлять на Садовой?» «Да и воды 19 литров куда-то нахер», — многозначительно не договорил Глеб. «Да вы оборзели, други!» Муж положил руки на стол и медленно поднялся. «Да ты не быкуй!» — с усмешкой произнес Глеб. «Все же все прекрасно понимают!» Он взял бутылку водки, начал откручивать крышку, собираясь налить содержимого по рюмкам. «Да ты охерел!» Мой муж наклонился и вырвал у него бутылку из рук. «Вы все охерели в конец! Я же прекрасно вам все рассказал! Как все сложилось! Да на кой ляд мне эта сраная баклага воды? Сколько она стоит, чтобы из-за нее друзья меня обвиняли в воровстве? А кофе?» Как бы невзначай напомнил Макс. «У кофе уже другая цена!» В этом он прав. Это даже я знала. Первое правило кофейного бизнеса — сырье должно быть самое-самое лучшее. Максимально лучшее, какое получится достать за приемлемую цену. На качестве зерна друзья не экономили. Я видела, как сжалась рука мужа с бутылкой. Всерьез опасалась, что он сейчас ее раздавит. Осколки вопьются в ладонь. Потом будет тяжелее работать с инструментом. «Пошли нахер из моего дома, упыри ебаные!» Сквозь зубы процедил мой муж. «Не друзья вы мне больше, гниды!» Макс замер с вилкой, недонесенной ко рту. Глеб вдруг начал тяжело дышать, видимо, сдерживал рвавшийся гнев. Насколько я знала, он никогда не позволял с собой разговаривать подобным образом, поэтому сейчас боролся с желанием хорошенько вмазать другу. Виталик смотрел на свое колено. Я как раз потянулась к стакану с апельсиновым соком, но взять его не успела. Замерла. «А ну-ка, бля, повтори, что ты сказал!» Глеб начал подниматься из-за стола. Сказать, что запахло жареным, не сказать ничего. «Тихо, тихо!» Макс резво подскочил, стул за ним опрокинулся, звонко стукнувшись спинкой о пол. Оказавшись рядом с Глебом, он схватил его за руки. «А ну-ка, выблядок, давай-ка, скажи еще раз!» Глеб двинулся к моему мужу, волоча Макса за собой. Впрочем, уже через мгновение на нем повис и Виталик. «Пошли вон из моего дома!» — крикнул мой муж. Он и сам двинулся на друзей. Тут уже наступила моя очередь вмешиваться в конфликт. Я подскочила и повисла на мужа. «Пошли вон!» — кричал он. «Друзья еще называется! Я 100 раз говорил, что ничего не брал! Нахуй мне не нужна эта вода! Нахуй мне не нужен этот кофе! Кто-то из вас когда-то не довез, а теперь...» «Ты как меня назвал, чмо? Ты ответишь, выблядок!» Не слушая его, кричал в ответ Глеб. «Ты и твоя шлюха, которую мы ебали во все дыры каждый раз, когда ты напивался!» «Пошли, пошли!» В один голос убеждали его Макс с Виталиком. Они тащили его к выходу. Я висела на муже, максимально мешая предпринимать дальнейшие действия. Вскоре дверь хлопнула. Друзья мужа покинули дом. «Ушли, уроды!» — сказал супруг. — Отпусти! — вырвался он из моих объятий. Да так, что я плюхнулась попой на пол. Подскочив к столу, отвинтил крышку с бутылки водки, приложился к горлышку, сделал 5 больших глотков, вылив в себя все содержимое. Затем грохнул дном о стол, бешено заозирался, решая, чем закусить. В итоге схватил мой стакан с соком и осушил его. — Нет у меня больше друзей! — посмотрел на меня. — Ясно? «Ясно», — тут же кивнула я. На самом деле мне ничего не было ясно. Обычные посиделки, обычное застолье, которое должно было закончиться хорошим трахом, завершилось максимально неожиданно. Я сидела и не понимала, как вообще подобное могло случиться. Ведь они дружат с детства и ссорились уже не раз, всякое бывало. Даже при мне ссорились, однако никогда Никогда они не говорили друг другу подобных слов. А еще я не понимала, грустить мне или радоваться, что меня теперь вряд ли трахнут втроем. Дни потекли за днями, недели за неделями, месяца за месяцами. Супруг продолжал ходить на работу. Наш гараж освободился от всякого хлама, который он вместе с друзьями использовал в бизнесе. Кстати, о друзьях. Я больше о них ничего не слышала. Через 2 дня после того злополучного дня рождения приехал Макс. Ни словом не обменявшись с моим мужем, он все погрузил в свой пикап и был таков. Супруг потом обмолвился, что его кинули на бабки, но делать он ничего не будет. Видеть этих людей больше не хочет. А я даже не знала, радоваться мне или плакать. С одной стороны, расстраивала, что у меня больше не будет группового секса. Сама на подобные приключения я не отважусь. По крайней мере, пока не отважусь. С другой стороны, все закончилось настолько хорошо, насколько я даже и рассчитывать не смела. Друзья мужа пропали из моей жизни. Пропали навсегда. Я была в этом уверена на 101%. Виталик пробовал звонить моему мужу, хотел прозондировать почву для примирения, но супруг послал его в такие далекие дали, куда отправляют лишь тех, кого люто ненавидят. За прошедшие месяцы я несколько раз от него слышала, что с этими людьми он больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будет иметь никаких дел. И я ему верила. Еще год назад я жила под дамокловым мечом, который в любой миг мог сорваться мне на голову. Каждый раз, когда мой муж встречался с друзьями, я не находила себе места. А когда он возвращался, заглядывала ему в глаза, страшась и опасаясь увидеть там начало конца. Теперь же, даже если они ему все расскажут, это будет воспринято им как месть, как ложь. Я его сумею в этом убедить. А телефон, на котором имелось доказательство моей измены, насколько мне известно, был утоплен. Так почему же я так паршиво себя чувствую? Я знала ответ на этот вопрос, знала и боялась признаться сама себе. Хотелось приключений, хотелось драйва, хотелось почувствовать вкус жизни, хотелось секса на стороне. Родители мужа больше 10 лет назад переехали жить на юг. Черт их знает, почему им вздумалось, но я в это дело даже не пыталась вникнуть. Хотят жить поближе к морю? Мне же лучше. Чем меньше буду встречаться со свекром и свекровью, тем больше нервов сэкономлю. С тех пор они ни разу к нам не приезжали. Только супруг раз в год ездил, причем иногда брал меня с собой. Правда, в последние годы я стабильно находила причину, чтобы туда не ездить. Обычно супруг брал отпуск на 2 недели в июне и уезжал. В этом году не получилось, работы оказалось так много, что он все лето крутился, как белка в колесе. Моя драгоценная, в кавычках, свекровь решила, что обожаемый старший сынок лишен ее внимания, поэтому решила приехать сама. Причем не одна, а еще со свекром и с младшим братом мужа. Кирилла, младшего брата моего супруга, я помнила еще пацаном. С тех пор он, конечно, вырос, возмужал, но только внешне. В душе, по-моему, как был балбесом, так и остался. Когда вся троица родственников мужа прибыла в мой дом на такси с вокзала, я встретила их как самые радушные из хозяек. Разве что хлеб-соль не подала, а так улыбалась и ворковала, будто действительно рада видеть. Если честно, то Кирилл меня поразил с порога. Когда я в последний раз ездила на юга в гости к свекрам, то видела его лишь вечерами мельком. В то время он учился в институте и все свое свободное время проводил на улице. Когда я последний раз ездила на юга в гости к свекрам, то видела его лишь вечерами мельком. В то время он учился в институте и все свободное время проводил на улице. Вел себя как пацан, выглядел как пацан. Да и вообще. В этот же раз в мой дом вошел мужчина. Я невольно им залюбовалась. Прошедший год он явно не потерял, проведя его в спортзале. Ростом Кирилл с моего мужа, но в комплекции уже превосходил его. Я едва смогла оторвать взгляд от накачанного торса. И этот взгляд не укрылся от Кирилла. Мы чинно посидели за столом. Ну, как посидели. Я была кем-то средним между хозяйкой, поваром и официантом. Свекровь возомнила себя радио и вещала без умолку. Впрочем, как и всегда, свекор ел за 4, будто приехал в мой дом прямиком из блокадного Ленинграда. Кирилл с интересом поглядывал на меня, и, если честно, мне это даже нравилось. На меня уже давно не смотрели такими жадными глазами. Именно в тот момент за столом у меня впервые пронеслись шальные мысли, но я их засунула куда подальше. После официального банкета я отправила всю родню в другую комнату, а сама осталась на кухне мыть гору посуды. Впрочем, Я этому была даже рада, не хотелось развлекать свекровь со свекром. Пусть этим занимается их сын, то есть мой муж. Я спокойно мыла посуду. Слышала голоса из соседней комнаты, звуки телевизора, к которому свекр испытывал патологическую тягу. В какой-то момент, когда уже перемыла половину посуды, в комнату вошел Кирилл. «Привет!» — зачем-то сказал он, будто мы давно не виделись. «Привет!» — буркнула я. Налила в сковороду моющего средства и начала оттирать жир. «Да я тут типа чая захотел. Братуха сказал, иди делай», — сообщил Кирилл. «Где у вас тут чай?» Он по-хозяйски начал заглядывать в шкафчики. Меня подобное поведение заставило заскрипеть зубами. Чудом удержалась от того, чтобы не рыкнуть на него. «Я себе ничего подобного в его доме не позволяла. Здесь кружка», — ткнула я в один из шкафчиков. «Здесь ложка», — ткнула в другой. «Здесь кружка», — ткнула я в один из шкафчиков. «Здесь ложка», — ткнула я в другой. «Здесь сахар», — указала на третий. «Вон на столе заварка, вода в чайнике». «Ага, спасибо». Кирилл принялся делать себе чай, я домывала посуду. При этом ощущала на себе его заинтересованный взгляд. Решила, что показалось. Украдкой повернулась и действительно увидела, что он на меня смотрел. Меня это одновременно порадовало и разозлило. Усилием воли, выбросив из головы разные глупости, продолжила мыть посуду. «Слушай, а чем ты занимаешься?» — спросил Кирилл. Мне болтать с ним не хотелось. Однако и слушать претензии мужа, что я не уважаю его родственников, тоже желания не имелось. Придется делать вид, что я их в жопу готова расцеловать от необъятной любви. «Посуду мою», — ответила я. «Или тебе вообще?» «Посуду мою», — ответила я. «Или тебе вообще?» «Вообще, конечно», — хмыкнул Кирилл. «Дом убираю», — начала перечислять я. «Готовлю, убираю, обеспечиваю быт и уют. У меня ничего интересного. Лучше расскажи, что у тебя происходит». Переключила тему разговора на то, что любят все люди, на них самих. «После нашей последней встречи ты прямо возмужал, подкачался, намеренно сверкнула глазами на его тело». «Да я вдруг решил», — начал Кирилл, делая себе чай. «А потом я минут 10 слушала, что он решил заняться собой, поэтому пошел в спортзал. Он делал себе чай, но вместо того, чтобы отправиться в комнату к родителям и брату, остался со мной. Из его монолога я узнала, что институт он таки закончил. Не без денежных усилий со стороны родителей, но закончил. Пытался устроиться работать, но безрезультатно. Идти за среднестатистическую зарплату человека без опыта он не желал, а больше ему, естественно, платить никто не собирался. Поэтому он решил изменить свою жизнь. Во-первых, бросил все вредные привычки. Во-вторых, принялся посещать спортзал. В-третьих, начал вести блог, который мне с гордостью продемонстрировал. Блог о правильном питании, о тренировках, о смысле жизни, о мотивации. По образованию он, если что, инженер-строитель. Но я бы не доверила ему даже сооружение сарая. Обязательно что-нибудь напортачит. Еще Кирилл мне похвастался, что уже получает доход с блога где-то в районе пары тысяч в месяц. Я с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Мой муж столько зарабатывает за пару часов. «Ну а как у тебя с девушками?» — спросила я, когда уже домыла посуду, вытирая столы от брызг. «Нормальную найти сложно», — отхлебнул Кирилл чай, продолжая украдкой разглядывать меня. «А все, что попадаются, это так, для развлечения, а не для отношений. Хотят принца на белом коне, да чтоб подарочки дарил, на моря возил и вообще семизначную цифру зарабатывал и им отдавал. В общем, попадаются одни меркантильные». Чувствовалось, что он хотел сказать крепкое словцо, но сдержался. «А так, для перепихона всегда можно кого-то найти», — закончил он и крайне недвусмысленно поглядел на меня. Я сделала вид, что не обратила внимания, а сама почувствовала жар внизу живота. В голову полезли разные грязные мыслишки. Глаза предательски соскользнули на торс Кирилла. Усилием воли заставила себя подумать над его рассуждениями о меркантильных женщинах, об извечной проблеме полов. Так было всегда. И так, вероятно, будет всегда. Женщина всегда показывает, что хочет предсказуемости, которая выражается через обеспеченность супруга, потому что желает долгой и счастливой любовной истории. Мужчина же показывает, что хочет долгой и счастливой любовной истории, которая выражается через отвержение меркантильности, потому что желает предсказуемости со стороны женщины. Проблема в том, что оба хотят одного и того же, но разными путями и разными подходами. И даже спустя тысячелетия так и не смогли этого друг другу объяснить. Каждый считает свой подход единственно верным и правильным, а правда она такая. всегда посередине. И я как раз закончила вытирать столы, когда на кухню вошел супруг. «Чего воркуете?» — задал он риторический вопрос. «Пошли в комнату». Мне пришлось отправиться ко всем. В какой-то мере это стало даже избавлением от общества Кирилла. Я поняла, что мне стало трудно находиться с ним в одной комнате. Стало трудно сдерживаться. Следующим утром супруг ожидаемо уехал на работу. Сказал, что уже заканчивает объект сегодня, лишь доделает последние мелочи. Соберет инструменты сразу домой. Мне во время его отсутствия следовало покормить дорогих гостей и развлекать, не жалея сил и средств. На завтрак я поставила запекаться курицу, а потом подумала, вспомнила, сколько способен съесть только свекр, не считая свекрови и деверя, и поставила запекаться еще одну курицу. Во время завтрака свекровь опять возомнила себя радио, а свекр ел за четверых. Кирилл ел без майки, словно специально, и недвусмысленно поглядывал на меня. Я усиленно делала вид, что плевать хотела на его молодое идеальное тело, но глаза нет-нет и косились в ту сторону. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это застойное лицедейство, когда мы показывали, как рады друг друга видеть. В самом конце, когда я уже поднялась из-за стола, чтобы начать убирать посуду, свекровь сообщила приятную новость, что они все втроем решили куда-то там укатить. Куда именно, я даже не слушала, мне все равно. Главное, что собрались уехать из моего дома. И уехали, пока я убирала со стола и отмывала гору посуды. Время пронеслось точно луч света через безвоздушное пространство. Только я все отмыла и убрала, только придумала, чем кормить нагрянувших родственников, как они уже вернулись, довольные, счастливые, уставшие. «Опять готовить!» — пронеслась у меня паническая мысль. «Дорогая, можно мы отдохнем?» — спросила свекровь. «Устали что-то после таких поездочек?» И я выдохнула. От приготовления обеда и ужина меня никто не освобождал, зато появилось 30-40 минут, которые я могла потратить на себя и банально посидеть, посмотреть телевизор. Пожелав свекрови и свекру хорошо отдохнуть, я закрыла их в дальней спальне, а сама прошла на кухню, где взяла телефон и отправилась в большую комнату, собираясь посидеть на диване, посмотреть новости, рекламу, глупые передачи, ну и в целом дать мозгам отдохнуть. Скоро же должен приехать муж. Голодный. И вновь все начнется заново. На пороге комнаты замерла. Из головы совершенно вылетело, что еще есть брат мужа. И он уже сидел на диване с пультом в руках, искал среди сотни каналов что-нибудь интересное. «Чего замерла?» — поглядел на меня Кирилл. «Заходи. Присаживайся». С легкой улыбкой похлопал он по дивану. И я почувствовала себя глупо в собственном же доме. Разозлило то, что этого накачанного и красивого парня я помнила еще худым прыщавым подростком. В какой-то мере даже не верилось, что он так изменился. Мне ничего не оставалось, как молча и независимо опуститься на диван. Телефон положила на подлокотник стол. Брат мужа хитро глянул на меня и протянул пульт от телевизора. Не обращая внимания на деверя, будто его и вовсе нет, взяла пульт и быстро переклацнула на комедийный канал. «Это нормально?» — спросил у него. «Не-е-е», — протянул он. «Не нравится мне эта фигня. На тогда, сам выбирай». Сунула я ему пульт. «Позвоню, пока спрошу, когда будет», — имела я в виду супруга. Кирилл продолжил клацать с канала на канал. Я нашла контакт мужа и нажала вызов. «Да, любимая», — после второго гудка ответил муж. Я сразу поняла, что он уже в дороге. Слышался характерный шум и приглушенная музыка. «Зай, ну ты где?» — задала я очевидный вопрос. «Мчу», — получила очевидный ответ. «Когда ты будешь уже?» — последовал очередной вопрос. «Минут 15, может, 20. «Скоро, любимая, скоро», — заверил муж. «А что у тебя там происходит? Что делаешь?» И я хмыкнул в ответ. «С братом твоим сижу. Телек вот смотрим». Кирилл продолжал перелистывать с канала на канал. «Ну, скоро буду», — сказал муж. «Минут 15-20», — повторил он. «Ладно, хорошо, жду», — ответила я и разъединила вызов. Вернула телефон на подлокотник в стол. «Скоро будет», — поинтересовался Кирилл, задержавшись на канале про животных. «Скоро», — ответила я, — «минут через 15-20». «Это неплохо». Кирилл чуть сменил позу на диване, тем самым немного, будто бы невзначай, придвинувшись ко мне. Заодно положил руку на спинку аккурат за мной. «Держи», — протянул мне пульт. «Включай, что хочешь». От него приятно пахло древесной туалетной водой. «Скорее бы пришел уже». Взяла я пульт и положила рядом с телефоном. Глаза не отрывала от экрана, где показывали топиров. Ведущий рассказывал, как они добывают пищу. «Честно говоря, меня напрягает, когда мы вдвоем». «Чего это?» Неожиданно положил он мне руку на бедро и начал гладить. От этого прикосновения по телу пробежала сладкая дрожь. Я отчетливо понимала, что мне необходимо скинуть его руку. Скинуть и возмутиться. Пригрозить, что я все расскажу мужу. Кирилл что-то бормотал, но я его не слушала, не могла услышать. Голова опустела, я понимала, что надо скинуть руку, но губы предательски произнесли. «Ты с ума сошел? Там же родители!» — указала большим пальцем за спину. «Ну и что?» — нагло произнес он, продолжая гладить бедро, перебираясь на его внутреннюю часть. «И что с того, что родители? Они спят?» Я сильно кричу, вновь сорвалось предательских губ. Я не понимала, как вообще могла подобное произносить. Да, я изменяла мужу с его друзьями, но с братом. А в мыслях предательски крутилась. «Я хочу его!» «А ты не кричи», — сказал Кирилл самую огромную банальность из всех больших банальностей. «И вообще», — на мгновение отрезвела я, — «не хочу, чтобы он узнал», — скинула я руку у деверя с Петра. «У нас только все наладилось после...» Я замолчала на полуслове, понимая, что дальше ничего говорить нельзя. Если быть точной, то у нас ничего и не налаживалось, потому что и не разлаживалось. Муж ничего не знал о моем сексе с его друзьями. Бывшими друзьями. А теперь, даже если и узнает, это не страшно. Следовательно, неважно. Я понимала, что в этот момент требовалось вскочить и оборвать момент. Понимала, но не могла с собой ничего поделать. «Да забей!» Кирилл снова положил руку мне на бедро. Начал водить по внутренней части. «Ты с ним живешь?» «Ну и живи. Я тебя что, разводиться прошу? Мы трахнемся и все». Его наглость и бесцеремонность поражали. А еще я понимала, что хотела почувствовать его. Кирилл притянул меня к себе, наши губы встретились. Его рука начала гладить мою киску. «Это неправильно!» — вырвалась у меня последняя мысль. «Неправильно!» — прошептал Кирилл и тут же накрыл мой рот поцелуем. «Не хочу, чтобы он узнал!» — пробормотала я. «Откуда ему узнать? Просто не говори ему ничего!» Кирилл начал ласкать мне грудь. «А родители?» — неожиданно озарил меня. «Если родители, забей!» Уверенно ответил деверь. Его губы нежно накрыли мою шею, а рука гуляла по телу, трогая грудь, бедра и киску. Они устали. Не зайдут. Я уже попросту не могла сопротивляться желанию. Намокла так, что трусики наверняка можно выжимать. Случайно коснулась паха деверя и почувствовала, что он тоже готов. И я сдалась. Не говоря ни слова, отстранилась, тут же встала на колени, приспустила одновременно штаны и трусики и оперлась локтями на подлокотник столик. Кирилл завозился с джинсами. «Быстрее!» — поторопила я. «Он скоро придет!» «Да знаю я!» Кирилл наконец-то справился с джинсами. Спустя мгновение я почувствовала его член, который быстро проник в мою влажную киску. Я едва не задохнулась от этого чудесного ощущения наполнения. Казалось, половой орган достал до легких. Деверь обхватил меня за бедра и начал быстро двигаться. Из груди начали вырываться стоны. В тишине дома они звучали, как набат над ночным городом. Кирилл тут же зажал мне рот, ни на мгновение не остановившись, а лишь слегка нарастив темп. Я вцепилась в подлокотник стол. Ощущение наполнения пьянило. Опасность дико возбуждала, ведь в любой момент могли войти свекр со свекровью. «Тише!» — сказал Кирилл, убрал руку от моего лица, а потом звонко шлепнул меня по ягодице. «Сам тише!» — огрызнулась я. В следующий миг деверь начал собирать пучок мои волосы. Заставив смотреть точно на дверь, он принялся быстро меня трахать. Из горла вновь начали вырываться громкие стоны. Теперь я сама себе зажала рот. Кирилл трахал меня, гладил по попе, бедрам. Волосы отпустил. Я заставила себя быть тише. Убрала руку от лица. С губ тут же сорвалось. «Да, еще». Деверь ожидаемо ничего не ответил, продолжая проникать глубоко-глубоко в меня. Из головы не выходила двойная опасность быть обнаруженной. В любой момент мог приехать муж. В любой момент в комнату могли войти свекр со свекровью. Опасность дико возбуждала. Я почувствовала подкатывавший оргазм. Неожиданно Кирилл вышел из меня. «Ложись на бок», — сказал он. Я тут же с удовольствием выполнила его указание. Его член ворвался в меня. В новом положении это оказалось непривычно, но довольно приятно. Деверь оперся одной рукой на мой таз, второй на голову, втавив меня левой стороной лица в диван и начал трахать. Теперь я даже не видела дверной проем. Это обстоятельство еще сильнее взволновало и возбудило. Из груди снова начали рваться стоны, и я пыталась их сдерживать, контролировать. Вроде получалось. Кирилл остановился и убрал руку от моей головы. «Да заткнись ты!» — прорычал он. «Там какая-то движуха!» Поглядел в сторону спальни, где отдыхали свекр со свекровью. Я ничего не слышала. Видимо, показалось и ему. В следующий миг он взял мою руку и положил мне на рот. «Тише!» — вновь рыкнул, а в следующий миг продолжил меня трахать. Оргазм подступал все ближе и ближе. От этого стоны все усиливались и усиливались. Приходилось крепче зажимать себе рот. Кирилл двигался все быстрее и быстрее, его половой орган, казалось, достигал горла. И мне это страшно нравилось. В какой-то момент я различила сопение деверя. Он, как и я, уже явно приближался к кульминационной точке. Вскоре я ощутила, как член напрягся во мне, войдя максимально глубоко. Кирилл вновь оперся рукой на мою голову, вдавил левую часть лица в диван, закинул голову и приготовился получать удовольствие. В этот момент накрыло и меня. Я ощутила, будто бы взрыв в голове и в теле, словно сквозь невидимую ватную пелену ощущала, что в меня брызгалось семя. От непохожего ни на что удовольствия у меня даже закружилась голова. Впервые я кончала так быстро, причем без каких-либо дополнительных действий, лишь от проникновения. Возбудилась, однако, сильно. Кирилл, словно насосавшийся крови клещ, отвалился от меня, упал на диван и раскинул руки по спинке. А я продолжала лежать и наслаждаться блаженной истомой. «Давай, почисти ртом мне член», — сказал деверь. «Не мыться же мне идти через весь дом». В первый миг я хотела его как раз отправить мыться, а потом подумала, что нравится его предложение. Показательно пренебрежительное и наглое. Я сползла с дивана, натянула трусики и штаны, а потом опустилась на колени между его ног. Оперевшись на его бедра, взяла в рот его еще твердый член. Его вкус оказался изумительный, напоминал про наше обоюдное удовольствие. И я почувствовала сперму и собственную смазку. С удовольствием начала очищать половой орган. Член еще долго находился в эрегированном состоянии, но когда я уже заканчивала, начал обмякать. А у меня проскользнула мысль, что я совершенно не против дать ему отдохнуть и потом продолжить. Взять и вновь возбудить ртом, а потом сесть на него, оседлать. И я почувствовала, что вновь начала возбуждаться. Ощутила тугой ком внизу живота, вновь намокла. Моим мечтам не суждено было сбыться. Послышался щелчок входной двери. Сердце моментально замерло, потом забилось часто-часто. «Блядь!» — прошептал Кирилл. Он тут же приподнялся, начал спешно натягивать одновременно трусы и джинсы. И я уселась на диван максимально далеко от деверя. Схватила пульт, начала перелистывать телевизор с канала на канал. Только-только Кирилл справился с одеждой, как в комнату вошел мой муж. В руках он держал пакет, в котором без труда угадывались пивные бутылки и еще что-то розовое. «Привет!» — протянул брату руку. «Здорово!» — Кирилл ответил на рукопожатие. «Ну как вы тут?» — супруг наклонился и поцеловал меня в губы. «Не скучаете?» «Скучаем!» — ответила я, внимательно наблюдая за супругом. Не ощутил ли он вкус чужого члена на моих губах? «Смотреть вообще нечего, да и говорить с ним», — бросила на деверя демонстративно презрительный взгляд. «Тоже особо не о чем. Я тут креветок королевских купил». Муж поставил пакет, вынул из него одну из покупок, протянул мне. «Сваришь к пивку?» «Конечно!» — подскочила я с дивана, даже обрадовавшись, что появилась какая-то работа. Находиться с двумя братьями в одной комнате стало как-то неуютно, к тому же я боялась спалиться. А еще поняла, что ни о чем не жалею. На оставшиеся дни пребывания гостей в нашем доме супруг взял на работе отпуск за свой счет. Не могу сказать, что была этому рада, ведь банально денег будет меньше, но и против ничего толкового придумать не получилось. Остаться наедине с Кириллом у меня более так и не получилось, хотя я старалась, честно старалась. Муж теперь был все время дома и попросту не давал подобной возможности. А даже если я отлучался ненадолго, например, в магазин, то свекор со свекровью уже не отдыхали, а находились рядом. До последнего я надеялась, что еще получится трахнуться с Кириллом. Даже вынашивала план пробраться ночью к нему в кровать, но так и не решилась на такой наглый поступок. Наконец, родня уехала, и я смогла вздохнуть с облегчением. Жизнь вернулась в привычное русло. Правда, ненадолго. Вскоре я пошла и купила тест на беременность, так как имелись серьезные подозрения. Тест показал, что я беременна. Вот только я сильно-сильно сомневалась, кто из братьев отец будущего ребенка. Вероятность, что это Кирилл, очень высока. Все дело в том, что с супругом постельная жизнь совсем разладилась после того, как узнали о приезде родственников. Вначале он много работал, чтобы доделать все к их приезду, а потом много работал, чтобы наверстать упущенные доходы. Приходил до такой степени уставший, что ни о каком сексе речи быть не могло. Несколько часов я бродила по дому, точно призрак, не зная, что делать. Как ему сказать, что беременна, ведь он банально может сложить 2 и 2, чтобы понять, я не могу носить ребенка от него. Потом Неожиданно осознала, что мужчины довольно примитивные и прямолинейные существа. Муж даже не будет о чем-то там задумываться, когда я ему сообщу, что беременна. Лишь обрадуется. К тому же оставалась вероятность, что ребенок все же от него. А даже если и не от него, ничего страшного. Шанс, что он об этом вообще когда-либо узнает, не так уж и велик. Кирилл не расскажет, чтобы не портить отношения с братом. На первый взгляд все выглядело идеально. Комар носа не подточит. Тогда почему меня не отпускало ощущение, что удавка на шее затянулась еще сильнее?